Глава 12. Мужская гордость. В жизни мне довелось иметь дело с разными представителями мужского пола. Это были братья, дяди, деды, сыновья, племянники, внуки. И, конечно, отец и муж. Я заметила, что у всех них есть общие черты характера. Одна из них – гордость. Гордость – это своеобразный предохранитель. Мужчины по природе своей – защитники и кормильцы семьи. Они лучше нас определяют потенциальные опасности и лучше с ними справляются. Также мужчины сильнее нас физически, чаще проявляют агрессию и, в принципе, склонны к конфликтам. Дело осложняется тем, что сейчас маскулинность считается поводом для насмешек, но мужчины все равно чувствуют, что без нее ничего не добьются в жизни. А ведь им и так довольно сложно самим направлять свою энергию на благо цивилизации. К тому же общество утверждает, что маскулинность токсична, а это мешает мужчине принять и правильно применить свою природную силу. Чтобы стать полноценным членом общества, ему необходимо работать над собой. Мужская гордость – это чувство удовлетворения от хорошо проделанной работы. Мужчина спокоен, когда чувствует себя полноценным, способен защитить любимых и близких людей. И мы, женщины, должны показать им, что ценим их усердие и целеустремленность. Важно помнить, что мужскую гордость очень легко задеть. Достаточно нелестно отозваться о его способностях, социальных навыках или, например, сказать, что он ничего не делает для ваших отношений. Нам, женщинам, порой довольно сложно понять, почему мужчина так остро реагирует на то, что нам кажется вполне нормальным. Порой мы даже считаем, что наш подход к жизни правильный, и мужчинам стоит вести себя так же, как мы. Нам хочется, чтобы они были такими же чуткими, как мы, понимали все тонкости общения и улавливали любые проявления эмоций. Мы усиленно учим их всему этому, иногда даже не безуспешно. И все же в попытках сделать мужчин похожими на нас, лишаем их многих качеств, необходимых мужчине, чтобы быть по-настоящему маскулинным. Ваши отношения с партнером останутся крепкими, если не станете уязвлять мужскую гордость, иначе рискуете потерять его доверие. Я объясню вам, как не совершать роковых ошибок в общении с любимым и побуждать его к личностному росту. Спортзал. Молодожены Бен и Холли любили заниматься спортом вместе. Однажды на пробежке они увидели прекрасно сложенного молодого человека. Холли загляделась на него, восхитилась его внешним видом и между делом заметила, что Бену неплохо было бы записаться в спортзал. Холли вовсе не хотела обидеть мужа, но задела его гордость, ведь он услышал в ее словах намек на то, что уступает молодому человеку физической привлекательности. Ей вовсе не стоило говорить о молодом человеке. Куда мудрее и дальновиднее обратить внимание на достоинство мужа, принять его таким, какой он есть. Она также могла бы подумать, над чем ей самой стоит поработать, чтобы выглядеть привлекательнее. Подать личный пример куда умнее, чем критиковать недостатки других. Задеть мужскую гордость могут не только комментарии по поводу его внешности. Вот другой пример. «У тебя ничего не выйдет». Дэвид сказал друзьям и родным, что хочет стать юристом. Он был вполне уверен в собственных силах и с энтузиазмом принялся готовиться к поступлению на юридический факультет. Он уже даже мечтал о карьере судьи. Однако его мама Кэрол не одобрила стремлений и заявила, что все юристы – бесчестные люди, наживающиеся на других. Она также заметила, что юридическое образование довольно сложно получить, ведь придется много учиться, а никто из членов их семьи никогда не был таким усердным. Кэрол поинтересовалась, не слишком ли Дэвид тщеславен, что считает себя лучше всех своих родных. Ее слова эффективно образумили Дэвида. Решил, что действительно не справится. Он перестал делиться с матерью планами на жизнь, и Кэрол так и не поняла, почему сын отдалился, и с тех пор они почти не видятся. Конечно, Кэрол любила сына, она только хотела, чтобы он выбрал наиболее подходящую для себя карьеру и вовсе не собиралась его ранить. Но ей стоило бы вспомнить, что Дэвид — самостоятельный человек, и неплохо было бы считаться с его решениями и желаниями, просто чтобы сохранить с ним хорошие отношения. Мы, женщины, должны поддерживать мужчину в его желании развиваться, даже если нам кажется, что он поступает опрометчиво. Грубая шутка. Анна и Брайан пошли на свидание в ресторан. Все шло хорошо, пока какой-то захмелевший мужчина за соседним столом не отпустил сальную шуточку по поводу того, как сексуально выглядит Анна, и он не прочь бы познакомиться с нею поближе. Пара была возмущена этим грубым комментарием в адрес девушки. Брайан уже готов был так же резко ответить обидчику, но Анна заметила это и попросила. «Лучше пойдем отсюда, он просто пьян. Да и посмотри, какой он большой, он же может тебя избить». Брайан обиделся, потому что решил, что девушка считает его слабым. Как кончилась эта история, мы не знаем. Скорее всего, они шли домой в мрачной тишине, и Брайан продолжал возмущаться тому, что девушка не верит, что он способен отстоять ее честь. А Анна гадала, чем обидела его, ведь она только хотела защитить своего молодого человека. Анне стоило бы выразить свою мысль иначе. «Я знаю, о чем ты думаешь, и мне приятно, что ты готов защищать меня. Но этот мужчина того не стоит. Давай не будем портить этот прекрасный вечер и просто уйдем». Так она дала бы Брайану знать, что ценит его смелость и готовность вступиться за нее. Ведь мужчине не обязательно быть сильным и постоянно вступать в драки, чтобы быть мужественным. А женщине достаточно поблагодарить его за решительность, чтобы он знал, его любят и ценят. Доверие. Доверять человеку значит не бояться быть рядом с ним слабым. Это невероятно важная часть романтических отношений. Мужчины нуждаются в доверии. Если в отношениях мужчина доверяет женщине, и она не предает это доверие, уже не важно, что она иногда совершает ошибки. Однако завоевать доверие мужчины сложно. Если у вас все только начинается, придется сперва преодолеть его стену отчуждения. Для мужчины это второй после гордости защитный механизм. Так сильный пол оберегает свои чувства. Ни один мужчина не станет проявлять симпатию к женщине, если не будет абсолютно уверен, что она не ранит его. Так что сначала вам придется убедить мужчину, что с вами он может расслабиться. Это, возможно, займет немало времени, все зависит от того, насколько крепка его стена отчуждения. Иногда на это уходят годы, ведь мужчина подпускает к себе женщину постепенно. Так что запаситесь терпением, разбирайте эту стену по кирпичику. Чем больше вы доверяете друг другу, тем легче вам будет разрешить недопонимание и простить друг другу обиды. А некоторые конфликты могут даже укрепить ваши отношения. Нужно подойти к примирению с умом. Но даже если он доверился вам полностью, не станет идеальным, ведь каждый человек может ошибаться. Стена отчуждения. Когда мужчина чувствует, что его не считают маскулинным, ему кажется, что его не ценят. Поэтому он выстраивает вокруг себя стену отчуждения, становится отстраненным, недоверчивым, порой даже чересчур агрессивным. Агрессией он пытается скрыть страх, уязвимость или чувство вины. Чтобы преодолеть стену отчуждения мужчины, нужно воздействовать на его сторожевого пса. Необходимо выяснить, по какой причине мужчина закрылся в себе, а затем показать ему, что с вами все будет иначе, и он постепенно начнет вам доверять. Но сами вы его стену отчуждения не преодолеете. Это может сделать только он. Обычно мужчины не слишком хорошо разбираются в собственных чувствах и не любят о них говорить. К тому же большинство мужчин в целом не очень полно излагают мысли вслух, так что просто поговорить с ним о его проблеме этого мало. Нужно действовать иначе, показать ему на примере, что с вами все будет по-другому. Только тогда он согласится что-то с вами обсуждать. Для мужчины разговор о его чувствах – это новый опыт. Мы, женщины, привыкли обсуждать свой внутренний мир, но мужчине чаще всего приходится этому учиться. При этом мужская гордость не позволяет ему показать свои слабости, так что первое время он будет старательно избегать любых разговоров. Ему необходимо привыкнуть выражать чувства и эмоции, прежде чем вы сможете поговорить о действительно важном. Пара советов. Как убедить мужчину, что вы достойны доверия, и с вами стена отчуждения ему ни к чему? Не осуждайте. Представьте себе, ему нравится телешоу, которое вам кажется странным. И если вы начнете его за это стыдить, он вряд ли захочет делиться с вами своими увлечениями. Если вы осуждаете его за его интересы и пристрастия, он не сможет доверять вам, ведь вы не принимаете его таким, какой он есть. Лучше постараться даже не думать о критике, потому что молчаливое осуждение тоже видно, как на ладони. Проявляйте интерес к нему. Недостаточно просто делать вид, что вам интересно, чем он занимается. Постарайтесь узнать больше о его хобби. Если его волнует политика или криптовалюта, а вы в этом не разбираетесь, постарайтесь хотя бы понять, что конкретно так увлекает его в этих темах. Кто знает, может, вы и сами заинтересуетесь. Вы как минимум поймете его точку зрения, а это уже шаг к доверию с его стороны. Цените проявление его мужских качеств. Каждый день ищите в его словах и действиях то, что вас восхищает. Лучше всего исходить из личностных качеств человека и каждый конкретный случай проявления его достоинств хвалить от всей души. Но есть и некоторые общие для мужчин характеристики, достойные высокой оценки. Ему очень понравится, если им будут восхищаться по общим поводам. Например, за пунктуальность. Или за то, что может нести куда более тяжелую или объемную ношу, чем вы. Вам так понравится находить все больше причин для восхищения, что это может даже войти в привычку. Очень полезную, замечу, привычку. Подчеркивайте свою женственность. Если вы будете делать акцент на ваших различиях, станет намного легче завоевать и сохранить его доверие. Мужчина поймет, что ваши отношения строятся на заботе друг о друге. Это постепенно убедит его в том, что вы достойны его доверия. Храните его тайны. Если он будет знать, что вам можно доверить самое сокровенное, и вы никому не расскажете, ваши отношения выйдут на новый уровень. А если вы совершите ошибку, попросите прощения. И впредь будьте осторожнее. Тайна – это святая святых. Проявите терпение. Мы, женщины, нередко легко доверяем новым знакомым, потому что у нас еще нет причин им не доверять. Но для романтических отношений такого доверия недостаточно. Вам потребуется время для того, чтобы достаточно сблизиться. Ранимые мужчины – тряпки? Итак, мужскую гордость очень легко уязвить, но это не значит, что все мужчины на самом деле слабы. Если у мужчины нет эмоционального стержня, тогда он и правда тряпка. К такому типу можно отнести задир и инфантильных мужчин. Задиры на самом деле невероятно трусливы. Они усиленно скрывают свои недостатки, а на самом деле в них нет ни капли маскулинности. Инфантильным же мужчинам нужна не жена, а вторая мать. Они не готовы брать на себя ответственность, поэтому никогда не станут взрослыми. Но и у настоящих мужчин, даже самых сильных и стойких, есть слабости. И слава богу, иначе бы они были просто каменными изваяниями, не способными на любовь. Когда мужчина достаточно доверяет женщине и показывает ей свои слабости, это порой выглядит довольно мило. Он словно возвращается в невинную пору своего детства. Слабости важны еще и потому, что они сближают людей. К примеру, в книгах и фильмах нам обычно больше нравятся персонажи, у которых есть недостатки. Мы можем им сопереживать, потому что знаем, что в реальной жизни никто не идеален. Реальные люди, которыми мы восхищаемся, добиваются успеха, преодолевая свои слабости, и мы стремимся им в этом подражать. Получается, мы очень даже умеем быть снисходительными к персонажам кино. Так почему бы не стать такими и в отношениях? В целом, наши недостатки делают нас куда более искренними не только в общении с окружающими, но и с собой. Неуверенная в себе женщина стыдит своего мужчину за слабость, потому что перестает чувствовать себя за ним, как за каменной стеной. А для нее мужчина — лишь защита от ее страхов, и если он оказывается неидеальным, она испытывает животный ужас. Поэтому заставляет его скрывать свои слабости, лишь бы сохранить хрупкое ощущение безопасности. Но если одновременно она хочет, чтобы мужчина был чутким и внимательным, это сбивает его с толку. Она требует от него быть и ранимым, и несокрушимым. Она слишком много времени проводит внизу, а он не умеет проявлять свои слабости. Он заточен ровно наоборот. В результате вместо сбалансированных отношений неуверенная женщина получает в лице партнера второго отца, а в таких отношениях нет места для настоящей близости. Его эмоции. Маскулинные мужчины хотят защищать и обеспечивать тех, кого любят. Это помогает им чувствовать себя полноценными. Они хотят знать, что достаточно делают для благополучия своей семьи, даже если их жены зарабатывают больше. Для взрослого состоявшегося мужчины не имеет значения, сколько он зарабатывает. Главное, чтобы его вклад в отношения был оценен по достоинству. Разумеется, наши отношения не могут строиться только на этом, ведь каждый из нас способен себя прокормить. В отношениях мы подталкиваем друг друга к личностному росту. Отношения – высшая школа самосовершенствования. И это подспудно понимает каждый, хотя... Иной раз жизнь холостяка может показаться мужчине пределом мечтаний, но на самом деле убежденный холостяк лишает себя развития и бесценного опыта. Эта аудиокнига не про них. Когда мужчина находит женщину и создает с ней семью, у него появляется цель. Для него недостаточно, чтобы жена и дети были одеты и накормлены. Он желает для них всего самого лучшего. И эта ответственность становится для него смыслом жизни. «Мне очень нравится, что рядом с мужем я чувствую себя в безопасности. Уверена, многим из вас знакомо это чувство. Мы, конечно, справились бы и сами», но рядом с любимым у нас словно открывается второе дыхание. Также чувствуют себя и мужчины рядом со своими женщинами. Маскулинные мужчины подсознательно понимают, что без женственной женщины они будут неполноценными. Мэтт и Эмми. Мэтт безумно любил свою жену Эмми. Если она болела, он как мог старался ей помочь. Готов был посреди ночи бежать в аптеку за обезболивающим, спреем для горла или любым другим необходимым лекарством. Эмми порой даже испытывала чувство вины, ведь Мэтту нужно было рано вставать на работу, а он не спал ночами, помогая ей. Первое время совместной жизни она говорила ему: «Ты с ума сошел, холодно же, и снег идет». И эти слова почему-то ранили его. Но однажды Эмми наконец поняла, что мужу нравилось заботиться о ней, и он искренне хотел быть полезным. И если она позволяла ему проявлять заботу, он испытывал гордость и чувствовал себя настоящим защитником семьи. Ему нужно быть героем. Когда мужчина чувствует, что женщине нужна его забота, он становится к ней еще ближе, чем прежде. Ему важно быть для нее прекрасным принцем. Когда он видит, что справляется с ролью защитника, ощущает свою значимость. Для него это важно, ведь тогда он становится уверенным в себе и может честно назвать себя полноценным мужчиной, победителем по жизни. Но он хочет заслужить это, быть в глазах любимой женщины настоящим героем, а не притворяться им. Если рядом с вами ваш мужчина чувствует себя героем, вы будете для него самым драгоценным сокровищем на свете. Ваша задача – показать ему, как вы его цените, и это будет для него стимулом каждый день достигать новых высот. А вот критика, напротив, может навредить. Даже если сейчас ваш мужчина далек от своего идеала, вы должны верить в него и поддерживать на нелегком пути саморазвития. Вот как вы можете помочь своему мужчине стать героем. Обращайте внимание на его достоинства. Разглядите в нем своего героя, и ему будет проще стать им. Обращайте внимание на то, как в его словах и делах проявляется мужественность. Позвольте ему стать вашим защитником во всех смыслах этого слова – физическом, эмоциональном, духовном. И обязательно благодарите за это. Давайте ему возможность чувствовать, что он способен обеспечить вас всем необходимым. Иногда позволяйте себе побыть девушкой в беде и рассказывайте ему о своих страхах, чтобы он успокоил вас и развеял их. Сексуальное удовлетворение. Сексуальное влечение испытывают и мужчины, и женщины. Мы ждем от секса удовольствия, хотим избавиться от одиночества, а иногда секс заменяет нам духовную близость. И все же сексуальное влечение проявляется у нас по-разному, и в долговечных романтических отношениях он имеет для нас разное значение. Для женщин секс часто является кульминацией эмоциональной близости, а вот мужчины редко связывают его с эмоциями. Зрелый мужчина понимает, что секс – это не только физическое удовольствие, и в отношениях секс обретает новый смысл. Однако мужское либидо от природы намного сильнее женского, и если в браке женщина отказывает мужу в интимной близости, ему приходится либо подавлять свои желания, либо искать удовлетворение на стороне. При этом секс на стороне не обязательно перетечет в романтические отношения с любовницей, потому что мужчины довольно легко решаются начать интимные отношения и также легко готовы их прекратить ради новых. К сожалению, не все мужчины осознают, насколько рискованно иметь несколько партнерш одновременно. Достойный мужчина все же будет руководствоваться своими принципами и постарается проявлять чуткость к чувствам партнерши. Для него удовольствие – это не только сексуальное удовлетворение, но и эмоциональное состояние женщины. И все же у мужчин часто возникают проблемы с моногамностью, поэтому им нужна наша помощь. Если мужчина клянется в верности одной женщине, он надеется, что она поможет ему сдержать клятву и не станет подавлять его либидо. Это не значит, что мы должны исполнять все его сексуальные фантазии, даже если нам что-то не нравится или мы просто не хотим. И это не значит, что он может в любой момент требовать от нас секса. Но женщина должна научиться удовлетворять своего мужчину в постели. Для него это так же важно, как для женщины ощущение стабильности и защищенности. Он хочет, чтобы вы были привлекательными. Мужчины любят глазами. У них особенно хорошо развито зрительное восприятие. Без него они не смогли бы быть защитниками и добытчиками. В подростковом возрасте мальчики часто теряют голову от женской красоты. Они могут, лишь раз увидев девушку, до конца дней вспоминать, как она была прекрасна, словно им являются ангелы во плоти. Это может произойти и со взрослым мужчиной. Кто знает, может, вы станете той женщиной, которая его так впечатлит. Но самая первая встреча с женственностью так и останется неизгладимой. Именно в этот момент мужчина осознает всю силу женских чар. К сожалению, для нас это значит, что мы должны постоянно следить за внешним видом. Нам помогает то, что мы хотим выглядеть красивыми в первую очередь для себя, но в борьбе за сердце единственного нам нужно превзойти всех соперниц. Наша красота важна для мужчин еще и потому, что, живя с красивой женщиной, мужчина чувствует себя очень влиятельным в обществе. Он воспринимает это как награду. Достойный мужчина, конечно, ценит вас не только за красоту, но и за характер, и все же внешность для него имеет большое значение. Не стоит винить его в этом, такова его природа. Хорошо то, что разных мужчин привлекают разные женщины, так что вы обязательно найдете того, кто оценит вас по достоинству, даже если природа не одарила вас классической красотой. Используйте женственность и очарование, и вы станете для своего мужчины неотразимой. И еще одна хорошая новость. Если у вас настоящие романтические отношения, даже в преклонном возрасте вы останетесь для него самой прекрасной женщиной в мире. Уделите внимание внешности. Не стоит рассчитывать исключительно на внутреннюю красоту. Женская сила ослабевает, если вы не следите за собой. Множество женщин после родов прикрываются детьми и перестают наносить макияж, делать красивые прически и покупать красивую одежду. Но это нужно в первую очередь вам. Вы становитесь увереннее в себе, чувствуете себя намного лучше. К тому же это будет приятно и окружающим, в первую очередь вашему мужчине. Мужчины любят гордиться своими женщинами. Мужчины и развлечения. Мы все любим развлекаться, но мужчинам развлечения бывают просто необходимы. Устав от агрессии, постоянной борьбы за лидерство, они хотят как-то выпустить пар, поэтому мужчина иногда проводит время с друзьями. После свадьбы друзья никуда не исчезают и продолжают иногда собираться чисто мужской компанией. Это нормально и хорошо. Но мужчина может расслабиться и в обществе любимой женщины, скажем, проводить с ней время за общим хобби. Если вы найдете для себя и партнера общее дело, ему уже не нужно будет так часто обращаться к друзьям, чтобы снять накопившийся стресс. Да и у вас тоже появится новый способ расслабиться. Конечно, женщинам для этого скорее нужно выговориться. Но мужчина не будет против выслушать вас, если это не станет происходить слишком часто, и ему при этом будет чем заняться. Может быть, найти общее хобби вам удастся не сразу. Это нормально. Наши с партнерами интересы не обязаны совпадать. Но вы обязательно найдете то, что увлечет вас обоих. Если раньше общих хобби у вас не было, в первое время вам будет непривычно заниматься чем-то вдвоем. Что же можно делать вместе? Некоторые пары, например, периодически устраивают свидания. Ужинают, а затем идут в кино или на прогулку. Если вы решите смотреть кино, выбирайте фильмы по очереди. Другие пары берут уроки танцев или вместе ходят в спортзал. Мы с Бобом вовсе считаем свиданием любое время, проведенное вдвоем. Например, однажды мы вместе относили мусор на свалку и шутили по поводу того, что это, пожалуй, худший повод для свидания. А теперь мы считаем его одним из самых любимых. Весело нам было тогда. Так что для успешного свидания многого не нужно. Главное – отвлечься от проблем и провести время вместе. Замечайте все проявления его мужественности. Мужчинам необходимо чувствовать себя успешными. Им нужно, чтобы любимые люди гордились ими, верили в них и понимали. Конечно, вам вряд ли придет в голову намеренно задевать чувства партнера, разве только если вы пытаетесь его изменить, а это никогда не приведет ни к чему хорошему. Но если вы знаете его слабые места, постарайтесь не давить на них. Никогда не ставьте под сомнение его мужественность. Лучше покажите ему, как много она для вас значит. Мужественная внешность. Не успели Тина и Джек вернуться домой после медового месяца, как она начала говорить ему, что ему необходимо заняться внешним видом. Ей не нравилось, что у него слишком волосатая спина и грудь, а позже заявила, что Джеку нужно похудеть, хотя он был вполне спортивным молодым человеком и даже участвовал в марафонах. Тина слишком много внимания уделяла его недостаткам и совершенно не обращала внимания на достоинства. А ведь он готов был на все, чтобы она была счастлива. В итоге они развелись. Любые негативные комментарии по поводу внешности мужчины воспринимают близко к сердцу. Они любят, когда люди восхищаются их ростом или пышностью бороды, или тем, как хорошо они выглядят, когда играют в баскетбол или футбол. Если ваш мужчина не гордится внешним видом, начните делать ему комплименты. Он будет в восторге. Достижения. Джим был очень умным и успешным человеком. Он усердно трудился, чтобы обеспечить семью. Но Карле казалось, что не стоит хвалить его за ум, иначе он станет заносчивым. Однажды друг семьи заметил, что Джим невероятно умен, на что Карла возразила: «Да не умный он, просто много читает». Она так старалась, чтобы он оставался скромным, что не заметила, как задела его гордость. И муж стал постепенно отдаляться от нее, с головой ушел в карьеру. Их отношения совсем разладились. Мужчины гордятся своими достижениями в деятельности, в которой могут проявить себя с лучшей стороны. Может, ваш партнер любит строить модели из дерева, интересуется математикой, решает логические задачи, пишет, занимается спортом. Когда вы обращаете внимание на его успехи и делаете ему комплименты по этому поводу, он начинает любить вас сильнее прежнего. А если он в чем-то плох, похвалите его за старание. Мечты и планы. Глория гордилась тем, что практично и реалистично смотрит на мир. А ее муж Скотт был мечтателем. Ему хотелось чего-то большего, чем карьера школьного учителя. Хотя бы стать членом школьного совета. Глория же считала, что он просто привлекает больше внимания. Ей становилось стыдно за мужа, когда он выглядел слишком амбициозным. Каждый раз, когда у него возникала новая идея, Глория спешила отговорить его. Но Скотта это не останавливало, и его мечты с каждым годом становились все грандиознее. Он то и дело брался за разные проекты, которые приносили ему только убыток, но не оставлял попыток заслужить одобрение жены. И оба были жутко недовольны друг другом. Если бы Глория поддерживала мужа, возможно, он не пытался бы так отчаянно проявить себя, а подходил к делу с умом. Мужчины часто рассказывают о своих планах, чтобы услышать в ответ похвалу и восхищение. Если вам кажется, что они только хвалятся, или вам совершенно это неинтересно, и вы попытаетесь сменить тему, будете зевать, закатывать глаза или, что еще хуже, начнете обесценивать его старания. Этим вы только раните его. Он закроется в себе и отдалится. Мужчинам нужно, чтобы в них верили. Если вы не слушаете его, когда он рассказывает вам о своих достижениях, рано или поздно перестанет вообще что-либо вам рассказывать. Возможно, он даже найдет другую женщину, которая по-настоящему его оценит. Очень важно поддерживать мужа в его начинаниях, особенно если у вас есть дети. Вдохновляя и поддерживая их отца, вы одновременно вдохновляете и поддерживаете их. Защитник, созидатель, лидер. Моей бабушке по материнской линии, Мэй Берри, оптимизма было не занимать. Она искренне верила в мужа Герберта, моего дедушку. Им не повезло жить во времена Великой депрессии 1930-х годов. Когда они лишились дома, им пришлось переехать в ветхое здание, где когда-то располагался склад. Однажды к ним зашла сестра бабушки Марта и увидела, как Мэй Берри скоблит старый деревянный пол. Марта участливо спросила, как они справляются. Как же удивил ее бабушкин ответ: «Ты знаешь, мы будто только сыграли свадьбу, и вся жизнь впереди». Бабушка знала, что ее муж обязательно найдет способ прокормить семью, как бы сложно ни приходилось. Она не боялась некоторое время пожить в стесненных обстоятельствах, ведь дедушка никак не мог повлиять на финансовый кризис. К тому же она любила его, и это помогало им преодолевать любые трудности. Если бы она обвиняла дедушку в их бедственном положении и жаловалась на него всем друзьям и соседям, она бы ничего не добилась и только расстроила отношения с мужем. Для мужчины его карьера – повод для гордости. Он чувствует себя полноценным человеком, когда знает, что своей работой обеспечивает семью. Если вы жалуетесь на то, что не можете чего-то себе позволить, он воспринимает это близко к сердцу. Не нужно постоянно напоминать о том, что вам необходимо экономить каждую копейку или что вы все время вынуждены обращаться за помощью к родителям. Да, это сложно, ведь для нас, женщин, очень важно финансовое благополучие семьи. Поэтому лучше постарайтесь разумно планировать траты. Это скорее сподвигнет вашего мужчину заботиться о вас и вашей семье. К тому же укрепит ваши отношения. Смелость. Мужчинам нужно чувствовать себя смелыми. Жизнь часто бросает им вызовы, и они стараются принимать их с честью. Если вы будете обвинять его в трусости, он закроется в себе и перестанет вам доверять. Обращайте внимание на то, как отважно он идет на риск или что не боится личностного роста. Нет смелых поступков? Хвалите смелые планы. Дайте ему почувствовать себя героем, и за это он отблагодарит вас своей любовью. Что еще может его ранить? Мужчина часто воспринимает чьи-то слова близко к сердцу. Его гордость может задеть отношения начальника, коллеги, клиента. Некоторые мужчины еще в детстве возводят вокруг себя стену отчуждения, потому что не получили достаточной поддержки от родителей. Ему может казаться, что он полный неудачник, но всегда надеется, что кто-нибудь поверит в него и поможет ему вновь поверить в себя. И вы можете стать для него таким человеком, ведь мы, женщины, умеем быть чуткими и нежными. Принимайте его таким, какой он есть, помогите ему раскрыть потенциал, и пусть рядом с вами он забудет обо всех прошлых неудачах. Подытожим. Неважно, рожала ли женщина, природой в нас заложена тяга к материнству. Мы ищем отдушину в нем или общении с близкими. Мужчина же устроен иначе. Ему для того, чтобы обрести мужественность, необходимо женское участие. Мужчины созидают, организуют и защищают цивилизацию. Женщины оберегают ее. Мужественность придает мужчине сил и делает его лучше. Брутальность и грубость вовсе не признак мужественности. Мужчину, который не способен ни созидать, ни восстанавливать разрушенное, ни защищать, можно лишь пожалеть. Мужчинами движет дух соперничества, они склонны к конфликтам. Победы тешат их самолюбие, поражение становится для них жестоким ударом. Все, что подрывает авторитет мужчины в обществе и отношениях, задевает его мужскую гордость. Если задета мужская гордость, мужчина выстраивает вокруг себя стену отчуждения. Разрушить ее может только он сам, и вам придется завоевать его доверие, чтобы он захотел вновь открыться миру. Мужчины хотят доверять любимой женщине. Чем больше он доверяет вам, тем ниже его стена отчуждения. Маскулинный мужчина старается в совершенстве овладеть искусством защищать и обеспечивать семью. Ему нужно, чтобы вы видели в нем героя. Необходимо получать сексуальное удовлетворение. Он хочет, чтобы вы были привлекательными. Ему нужно иногда отвлекаться от своих проблем и выпускать пар. Цените его за проявление его мужественности. За мужскую внешность, за достижение, за то, что он защищает и обеспечивает вас и ваших детей. За его смелость. Поддерживайте его мечты и планы.